Часов 10 утра. Широкий двор, утрамбованный желтым песком, походит на гуменный ток. На него с одной стороны глядит большими окнами двухэтажный нештукатуренный каменный дом с террасой, а с другой расположился плотный ряд хозяйственных пристроек — амбары, конюшни, каретники, сеновалы. Вся постройка крепкая, хозяйственная, как умеют строить только купцы. В углу у деревянной конуры дремлет киргизский желтый волкодав. В середине двора стоят два кучера и держат под узцы горбоносого и веслозадого киргиза и находца, который шарашится, храпит, поводит поротыми ушами и выворачивает белки глаз. — Эй, вы, чалдоны, держите крепче! — визгливо кричит с террасы седой толстый старик в шелковом халате. — Да черт его удержит, храпуна! — отвечает старший кучер Никита, степенный мужик с окладистой бородой. — Задавите его, вот и весь разговор. Другой кучер, башкир Ахметка, скуластый молодой парень с лоснящимся жирным лицом, молча смотрит на лошадь, точно впился в нее своими черными глазами. — Дайте ей поводок! — кричит старик с террасы. Кучера отпускают повод, и лошадь делает отчаянный курбет, поднимая Ахметку на воздух. Никита крепко держит волосяной чумбур, откинув назад свой корпус. — Тррррр! Черт кыргызской! — Держите крепче! — кричит старик, размахивая руками. — Ах, галманы! Лошадь делает отчаянную попытку освободиться от своих мучителей, бьет задними ногами, дрожит и раздувает ноздри. Анафима! Старик в халате точно скатывается с террасы по внутренней лесенке и кубарем вылетает на двор. Подобрав полы халата, он заходит сзади лошади и начинает на нее махать руками. — Спусти чумбур, Никита, дай поводок. Сперва на корде прогоним. — Ахметка, свиное ухо, ты чего глаза-то вытаращил? Калитка отворяется, и во двор въезжает верхом на вороной высокой лошади молодой человек в черкесске, папахе и с серебряным большим кинжалом на поясе. Великолепная вороная лошадь-степняк, покачиваясь на тонких сухих ногах, грациозно подходит на середину двора и останавливается. Молодой человек с опухшим красным лицом и мутными глазами сонно смотрит на старика в халате. — Леодорка! Откуда черт принес? — крикливо спрашивает старик, прищуривая свои желтые глазки. — Где был, там ничего не осталось, — хрипло отвечает молодой человек и по пути вытягивает нагайкой Ахмета по спине. — Ай! — взвизгивает башкир, хватаясь за спину. — Ай, бачка! — Разве так лошадей выводят? — кричит молодой человек, спешиваясь и выхватывая у Ахметки повод. — Родитель, ты ее сзаду пугай, да не бойся, Ахметка! А ты чего стоишь? Все четверо начинают гонять пугливого иноходца на корде, но он постоянно срывает и затягивает повод. Кончается это представление тем, что иноходец останавливается, храпит и вытягивает шею до того, что из ноздрей показывается кровь. — Бей его! Валяй, визжит старик, привскакивая на месте. Никита откинулся всем корпусом назад, удерживая натянувшийся, как струна, волосяной чумбур. А Леодор и Ахметка жарят ошалевшую лошадь в два кнута. — Ой, батюшки, до смерти забьют! — вскрикивает в кухне толстая стряпка Аграфена, высовываясь из окна. Кухня в подвале, и ей приходится налегать своим жирным телом на тощего старичка-странника, который уже давно лежит на подоконнике и наблюдает, что делается во дворе. — Тетка, этко задавить можно живого человека! — ворчит странник, напрасно стараясь освободить свое тощее старое тело из-под навалившегося на него бабьего жира. — Ох ты, некошной! — ругается стряпка. Шел бы, миленький, своей дорогой, поел, отдохнул, надо и честь знать. Стряпка Аграфен ужасно любит лошадей и страшно мучается, когда на дворе начинают тиранить какую-нибудь новокупку, как сейчас. Главное, воротился Леодор на грех. Забьет он виноходца, когда растервенится. Ни одну лошадь уходил безголовой. Странник слез с окна, поправил длинную синюю рубаху, надел котомку, взял в руки берестяной бурачок и длинную палку и певуче проговорил. — Спасибо, Аграфенушка, за хлеб, за соль. Это был тот самый бродяга, который убежал из Суслонского волосного правления. Нахлобучив свою вяленую шляпу на самые глаза, он вышел на двор. На террасе в это время показались три разодетых барышни. Они что-то кричали старику в халате, взвизгивали и прятались одна за другую. Точно взбесившаяся лошадь могла прыгнуть к ним на террасу. — Папенька! Папенька, не бейте лошадку! — Леодор, иди сюда, завтрак готов! Бродяга внимательно посмотрел на визжавших барышень и подошел к Леодору. — Дай-ка мне повод-то, хозяин! — заговорил он, протягивая руку. Леодор оглянулся и, презрительно смерив бродягу с ног до головы, толкнул его локтем. — Дай тебе, — говорят. У Леодора мелькнула мысль. Пусть храпун утешит старичонку. Он молча передал ему повод и сделал знак Никите выпустить чумбур. Все разом бросились в стороны. Посреди двора остались лошадь и бродяга. Старик отпустил повод, смело подошел к лошади, потрепал ее по шее, растянул душивший ее чумбур, еще раз потрепал и спокойно пошел вперед. А лошадь покорно пошла за ним, точно за настоящим хозяином. Подведя успокоенного храпуна к террасе, бродяга проговорил. — Вот как учат лошадей, сударыни-барышни! Барышни весело рассмеялись и забили в ладоши, а бродяга отвел лошадь под навес и привязал к столбу. — Да ты откуда взялся-то, ярыга-мученик? — визгливо спрашивал старик в халате, подступая к бродяге. — Сейчас видно зазнамого конокрада. — Стоило бы что воровать, Харитон Артемьевич. — Аль не узнал? — Где всех прощелык вызнаешь? — Ну так я ж сам скажусь. — Про Михея Зотыча Колобова слыхал? — Видно, он самый в гости пришел, а ты меня прощелыгой да конокрадом навеличиваешь. Полтораста верст пешком шел. — Вот так фунт! — ахнул Харитон Артемич, не вполне доверяя словам странного человека. — Слыхивал я про твои чудеса, Михей Зотыч, а все-таки оно того. — Ладно, мне с тобой надо о деле поговорить. Пойдем в горницы. Ну, удивил. Еще как Леодорка тебе шею не накостылял. Просто он у меня на этакие дела. Кормильца вырастил, — ядовито заметил Колобов, поглядывая на снявшего попаху Леодорку. Он какой нарядный! У шутов хлеб отбивает. Ох, и не говори, один он у меня, как смертный грех. Один да дурак. Хуже этого не придумаешь. Один сын не сын, два сына полсына, а три сына сын. Так старинные люди сказывали, Харитон Артемьевич. Зато вот у тебя три дочери. Наградил Господь, ох, наградил! Как-то застонал Харитон Артемьевич, запахивая халат. Как их не считай, все три девки выходят. Давай поменяемся. У тебя три сына, а у меня три дочери. Ухо на ухо сменяем, да Леодорка прикинув придачу. Теперь все с удивлением оглядывали странного гостя. Кучера, стряпка, Леодор, девица с террасы. Всех удивляло, куда эта тятенька ведет этого бродягу. — Как он сказался по фамилии-то? — спрашивал Леодор кучера. — Коробов. Али Колобов не разобрал хорошенько. Вот так фунт, удивился в свою очередь Леодор. Это значит, родитель женихов-то, которые наезжали на той неделе, богатеющий старичонка. Стряпка Аграфена услыхала это открытие и стрелой ринулась наверх, чтобы предупредить самое и девиц. Она едва могла перевести дух, когда ворвалась на террасу, где собрались девицы. — Барышни, родные, ведь этот странник-то, — бормотала она, делая отчаянные жесты. Да вон он с тятенькой у крыльца остановился. — Сестрицы, тятенька сюда его ведет. — Барышни, ох, задохлась! Да ведь это женихов отец! Два брата-то наезжали на той неделе. Так ихний родитель сам себя обозначил. Все девицы взвизгнули и стайкой унеслись в горницы, а толстуха Аграфена заковыляла за ними. Сама после утреннего чая прилегла отдохнуть в гостиной и долго не могла ничего понять, когда к ней влетели дочери всем выводком. Когда-то красивая женщина, сейчас Анфуса Гавриловна, представляла собой типичную купчиху, совсем заплывшую жиром. Она сидела в ситцевом, холодая, и смотрела испуганными глазами то на дочерей, то на стряпку Аграфену, перебивавших друг друга. — Женихов отец, мамонька, приехал! Колобов старик! — Не приехал, а пешком пришел. С палочкой идет по улице, я сама видела, а за плечами котомка. — Дайте мне словечушко вымолвить, — хрипела Аграфена, делая умоляющие жесты. — Красавицы вы мои, дайте! — Молчите вы, девицы! — окликнула дочерей сама. — А ты говори, Аграфена, да поскорее! — Ох, задохлась! Стряпаю я это Дави утром у печки, оглянулась, а он и сидит на лавочке. Уж отколь он взялся, не могу сказать. Точно вот из земли вырос. Я его за странного человека приняла. Ну, лепешки у нас к чаю были. Я ему лепешку подала, ей-богу. Прикушал и спасибо сказал. Потом Никита с Ахметкой вертелись в куфне и с ним что-то болтали. А уж мне не до них было. Но потом кучера ушли виноходца нового выводить. А он в куфне остался. Подсел к окошечку и глядит на двор, как виноходец артачится. Я еще чуть не задавила его. Он в окошке-то, значит, прилег на подоконник, а я забыла о нем. Да тоже хотела поглядеть на двор-то. Да на него и навалилась всем туловом. — Ах, батюшки! — застонала Анфуса Гавриловна, хватаясь за голову. — Да ведь ты, Аграфенушка, без ножа всех зарезала. — Навалилась, говоришь? Ах, грех какой! — Мамонька, зачем же он в кухню забрался? — заметила старшая дочь Серафима. — Ты только посмотри на него. Каков он из себя-то? На улице встретишь, копеечку подашь. — В том роде, как бродяга или странник, — объясняла Аграфена в свое оправдание. — Рубаха на нем изгребная, синяя, на ногах коты. Кабы знать ее, так разве бы я стала его лепешкой кормить, али наваливаться? Ну-ну, ладно, — оборвала ее Анфуса Гавриловна. — Девица, вы приоденьтесь к обеду-то. Не то чтоб уж совсем на отличку, а как порядок требует. Ты, Харитинушка, барежево платье одень, а ты, Серафимушка, шелковая, канаусовая, которую тебе отец из Ирбитской ярманки привез. Ох, Аграфена, сняла ты с меня голову. Ну, надо ли бы было дурище наваливаться на такого человека, а? Растерзать тебя мало. Младшие девицы, Агния и Хретина, особенно не тревожились, потому что все дело было в старшей, Серафиме, ее черед выходить замуж. Всех красивее бойчее была Харитина, любимица отца. Средняя Агния была толстая и белая, вся в мать. А старшая, Серафима, вступила уже в годы, да и лицо у нее было попорчено веснушками. Глядя на дочерей, Анфуса Гавриловна ругала про себя хитрого старичонка-гостя. Не застань он их врасплох, не показала бы она Харитины. А бери из любых Серафиму или Агнию. Уж не первому жениху Харитина заперла дорогу, а выдавать младшую раньше старших не приходится. — Я тебе «Наперво домишко свой покажу, Михей Зотыч», — говорил старик Малыгин не без самодовольства, когда они по узкой лесенке поднимались на террасу. «В прошлом году только отстроился. Раньше-то некогда было. Семью на ноги поднимал. А меня Господь таки благословил, целый огород девок. Трех с рук сбыл, а трое сидят еще на гряде». «Ваш-то запольские невеста на слуху», — поддакивал гость. «Богатые да щеголихи. Далеко слава-то прошла. По другим местам девки сидят да завидуют запольским невестам». «Уж это что говорить! Извелись на модах в конец. Матери-то в сарафанах еще ходят. А дочкам фигли-мигли подавай. Одно разорение с ними. Тяжеленько с дочерями, Михей Зотыч. А с зятьями-то вдвое. Меня-таки прямо наказал Господь. Неудачлив я на зятьев». Гость ничего не отвечал, а только поджал свои тонкие губы и прищурился, причем его сморщенное, обветрилое лицо получило неприятное выражение. Ему не понравился разговор о зятьях своей бестактностью. Когда они очутились на террасе, хозяин с видимым удовольствием оглянул свой двор и все хозяйственные пристройки. «Хорош дворик», — вслух полюбовался гость. «А что в амбарах-то держишь?» «А разные, Михей Зотыч, и семя льняное, и кудельку, и масло». «Вот это ты напрасно, Харитон Артемич. Все такой припас, что хуже пороху. Грешным делом огонек пыхнет, так костер костром, к слову говорю, а не беду накликаю. Покедова Бог хранил. У нас у всех так заведено. Да и дом каменный устоит. Да ты, Михей Зотыч, сними хоть котомку-то. Вот сюда ее и положим вместе с бурачком и палочкой». Гость охотно исполнил это желание и накрыл свои пожитки шляпой. В своей синей рубахе, по нитке и котах он походил не то на богомольца, не то на бродягу. И хозяин еще раз пожал плечами, оглядывая его с ног до головы. Юродивый какой-то. — Шо на меня любуешься? — пошутил Колобов, оправляя пониток. — Уж каков есть весь тут. Привык по-домашнему ходить. Да и дорожка выпала не близкая. Всю ключевую, почитай, пешком прошел. Верст 200 будет. Так оно по-модному-то и несподобно. «Шутки шутишь, Михей Зотыч», — усомнился хозяин. «Какая тебе нужда пешком-то было идти столько места?» «А привык я. Все пешком более хожу. Которое место пешком пройдешь, так оно памятливее. В Суслоне чуть было не загостился у твоего зятя, у писаря. Хороший мужик». Одно имя суслонского писаря заставило хозяина даже подпрыгнуть на месте. «Хороший мужик, суслонский писарь? Да это прямой разбойник, только ему нож в руки дать. Живодер и христопродавец какой! Каких белый свет не видывал!» Харитон Артемич раскраснелся, закашлялся и замахал своими запухшими красными руками. «И как он обманул меня тогда дочерью-то, когда, значит, женился на Анне, ума не приложу!» Упавшим голосом прибавил он, выпустив весь запас ругательств. «Дела тогда у меня повихнулись немножко. Караван с салом затонул, но он и подсыпался, писарь. А дочь Анна была старше и в годках. За ней целый мост их девок, но он и обманул. Прямой разбойник. Еще и сейчас с меня приданое свое справляет и даже судом грозил. Я бы ему на свои деньги веревку купил, только бы повесился. Вот какие у меня зятья! Да и низко мне с писарями родню-то разводить. Что такое писарь? Приехал становой. А ну-ка ты и такой-сякой. И сейчас в скулу. А я в первой гильдии. Всякие писаря бывают. Да стыдно мне, Михей Зотыч, говорить-то о нем. Всему роду племени покор. Ты вот только помянул про него, а мне хуже ножа. У нас Анна-то и за дочь не считается, и хуже чужой. Это уж напрасно, Харитон Артемич. Горденик ты, как я погляжу. И птица перо в перо не родится. А где же зятьев набрать под одну шерсть? Взглянув на двор, по которому ехал Леодор верхом на своей лошади, старик подбежал к перилам и, свесившись, закричал. — Ты это опять куда наклался-то, непутевая голова? Который это день музыка-то разводишь? Я до тебя доберусь, я тебе покажу. — К Булыгиным, — коротко ответил Леодор, свешиваясь в седле по-татарски на один бок. — Ах, Аспид! «Ах, погубитель!» — застонал старик. «Видел, Михей Зотыч, гибель моя, а не сын! Мы с Булыгиным на ножах, а он, слышь, к Булыгинам! Уж я его головореза 3 раза проклинал и на смирение посылал в степь, и своими руками терзал, ничего не берет! У других отцов сыновья замена, а мне нож вострый. Сколько я денег на него переплатил! В годы войдет, образумится. Харитон Артемич спохватился, что сгоряча сболтнул лишнее, и торопливо повел мудреного гостя в горницы. Весь второй этаж был устроен на отличку. Зал, гостиная, кабинет, столовая, спальня — все по-богатому, как в первых купеческих домах. Стены везде были оклеены бархатными дорогими обоями, потолки лепные, мебель крыта шелком и трипом. Один только недостаток чувствовался в этой богатой обстановке. От нее веяло нежилым. Вся семья жалась в нижнем этаже, в маленьких, низких комнатах, а парадный верх служил только для приемов. Летом еще девицы получали дозволение проходить на террасу. «Одна мебель чего мне стоила?» — хвастался старик, хлопая рукой по дивану. «Вот за эту Орехову плачено 300 рубликов. Кругленькую копеечку стоило обзаведенье. А нельзя, супротив других, ниже себя оказать? У нас в Заполье по-богатому все дома налажены. Так оно и совестно свиньей быть». Гость внимательно все осмотрел, поддакивая хозяину, а потом проговорил. Наладил ты себе, Харитон Артемич, не дом, а пряменько сказать, трактир. Это замечание поставило хозяина в тупик. Обидеться или поворотить в шутку? Вспомнив про дочерей, он только замычал. Ответил бы, Харитон Артемич, ох, как тепленько бы ответил. Да лиха беда, по рукам и ногам связан. Провел он дорогого гостя в столовую, где уже был накрыт стол, уставленный винами и закусками. — Ну-ка, Михей Зотыч, огорчимся для первоначалу. Гость пожевал сухими губами, прищурился и быстро ответил. — Не принимаю я огорчение это, Харитон Артемич. Искусу не знаю в вине, какое оно такое есть. Не приводилось отведывать с молоду, а теперь уж года ушли учиться. Вот гостя Господь послал. Знакомому черту подарить, так назад отдаст, — подумал хозяин, ошеломленный таким неожиданным ответом. Вот тебе и сват, ни с которого краю к нему не подойдешь. То ли бы дело выпили, разговорились, оно бы само бы и наладилось. А теперь разводи бабы в сухую. Ну и сват, как кривое колено. Не уложишь ни в какую поленицу. Пришлось огорчиться одному. Налил себе Харитон Артемич самую большую рюмку, протодьяконскую, хлопнул и, не закусывая, повторил. — У нас между первой и второй не дышит, — объяснил он. — Это по-сибирски выходит. У нас все в Заполье не дураки выпить. Лишнее в другой раз переложим. А в компании нельзя. Вот я и стар, а компании не порчу. Все бросить собираюсь. Дальше хозяин уже не знал, что ему и говорить. Но на выручку появилась Анфуса Гавриловна в своем новом тяжелом шелковом платье, стоявшем коробом, и в купеческой косынке-головке. Она степенно поклонилась гостю. За ней показались девицы. Они жеманно переглянулись, оглядев гостя с ног до головы. «Все невесты на подбор. Любую бери». Старшая имела скучающий вид, потому что ей уже надоела эта церемония смотрин. Да она плохо и рассчитывала на судьбу, когда на глазах вертится Харитина. Анфуса Гавриловна с первого раза заметила, что отец успел хлопнуть прежде времени, а гость не притронулся ни к чему. «Ну-ка, как он теперь откажется, ежели хозяйку угощать будет?» — заметил хозяин, глупо хихикнув. «Фуса, ну и гость, ни единой капли!» «Что ж, не всем пить?» — заметила политично хозяйка, подбирая губы оборочкой. «Честь честью, а не волить не можем». «Это ты правильно, хозяюшка», — весело ответил гость. «Необычен я, да и стар. В черном теле прожил всю жизнь, не до питья было». Хозяин, воспользовавшись случаем, что при госте жена постесняется его оговорить, налил себе третью протодьяконскую. Анфуса Гавриловна даже отвернулась, предчувствуя скандал. Старшая дочь Серафима нахмурила брови и вопросительно посмотрела на мать. В это время Аграфена внесла миску со щами. — Садитесь, Михей Зотыч, — приглашала хозяйка. — Не обессудьте на угощении. — Вот что, милая, — обратился гость к стрепухе, — принеси-ка ты мне ломтик ржаного хлебца черстого да соли крупной, чтобы с хрустом. У вас, Анфуса Гавриловна, соль на дворянскую руку мелкая, а я привык по-крестьянски солить. — Вот это я люблю, — поддержал его хозяин. — Я сам, брат, не люблю все эти трень-брень, а все бабы моду придумывают. — Нет, лучше закуски, как ржаная корочка с сальцой, да еще с огурчиком.